Друзья, у нас сегодня тема о свободе от греха. И как мы в разрезе, так сказать, нашей общей темы, что я хочу от Иисуса Христа? Если у кого будет какое свидетельство, можно будет перед своим стихотворением или пением, или вот так вот, если у кого будет такое желание, поделиться благословениями, как именно Христос помог. Попросили и искренним, Господь помог. Она будет полезной, назидательной для всех. Поэтому можно посмелее, думаю, во время вечернего костра легче вот так вот поделиться свидетельством. Поэтому, пожалуйста, у кого будет, можно смело участвовать. Сейчас стихотворение. «Встреча у вокзала» и пение «Я избрал путь христианский». Это из Новочеркасска, друзья. И потом пение из Владикавказа, послушаем. «Мы пилигримы».